Глава 17. Через несколько часов они вылетели из соседнего городка Бари, до которого был всего час езды, в Рим. Там, в аэропорту, Саша встречал Андреа Сфорца, предупрежденный заранее. Девушке предстояло вернуться в апартаменты на Виа Джулия. На следующий день ожидался суд, связанный с продлением содержания под стражей Сергея Троицкого, и если бизнесмена освободят, Саше останется лишь собрать вещи и отправиться домой. Больери пожал руку адвокату Сфорца и повернулся к Саше. «До встречи, Алекс. Думаю, мы с вами еще увидимся». И легко взмахнул рукой на прощание, даже не расцеловав ее в обе щеки, как это принято в Италии. Стараясь не расплакаться у всех на виду, она махнула рукой в ответ и постаралась внимательно слушать Андрея, рассказывавшего на ходу последние новости. Полиция интенсивно опрашивала всех возможных приятельниц и знакомых Карины и Дарьи, выясняя, что же делала Карина на вилле. И лишь вчера полиция через переводчика сумела пообщаться с подругой детства Карины, с которой они поддерживали, по словам мужа убитой женщины, прекрасные отношения по сей день. Девушка по имени Наталья, потрясенная смертью подруги, сообщила полиции, что они постоянно перезванивались и рассказывали друг другу все свои секреты. Карина собиралась разводиться с мужем. Ее не устраивала работа в отеле в небольшом городке и жизнь с музыкантом средней руки. Не об этом мечтала она, уезжая в Италию. Но в разводе не было смысла, пока не появится стоящий мужчина, ведь гражданство она пока не получила, да и денег для той жизни, о которой мечталась, у нее не было. Познакомившись со своим соотечественником Сергеем Троицким, Карина обрадовалась, что поймала свою золотую рыбку. Но ненадолго. Она быстро поняла, что Троицкий заинтересован лишь в интрижке на стороне без серьезных отношений. Карина всячески пыталась стать для него идеальной женщиной, но было понятно, что с женой он не разведется. И вдруг, примерно месяц назад, он предложил встретиться для серьезного разговора. Каринка потом рассказывала, как надеялась, а вдруг Сергей решился на развод. И о чем он хотел с ней поговорить? Я не знаю всех подробностей, но Карина сказала, что Сергей предложил ей очень хорошие деньги за легкую работу. С такими деньгами она сможет неплохо устроить свою жизнь в Италии. И что это была за работа? Карина должна была несколько дней изображать его жену. Приходить и уходить, и даже заночевать несколько раз на вилле. А чтобы ориентироваться, она даже приходила на виллу несколько раз в отсутствие жены Сергея, та часто уезжала в Милан к подругам по магазинам походить. Он объяснил, зачем надо было изображать жену. Я тоже спросила Карину. Мне очень все это не понравилось. Девушка всхлипнула. Но Карина сказала, что все нормально, что у Сергея возникли проблемы с партнерами по бизнесу, и он попросил жену сделать для него кое-что в Милане. А чтоб никто не заподозрил, что она уехала по делам, надо было делать вид, что жена дома. А что, партнер по бизнесу может перепутать жену и любовницу? Карина сказала, что Сергей был не уверен, что за домом следят, просто решил подстраховаться. Издали ее легко можно было принять за жену Сергея. Он и одежду ей купил, дорогую, фирменную. Каринка хвасталась. Теперь уже Наталья заревела в голос, и полицейские распрощались, попросив лишь еще раз повторить то же самое уже в российской полиции, а подписанные протоколы российские коллеги вышлют в Италию. «Вот теперь у нас возникли серьезные проблемы», — вздохнул адвокат. «Боюсь, завтра суд не выпустит Троицкого, а продлит арест. Уж очень нелепо выглядит эта история, рассказанная Кариной. К сожалению, от самой Карины мы уже ничего не узнаем». Понятно, что слова подруги против слов Сергея без реальных улик лишь слова, но суд перестрахуется. Проблема легких денег. Философски закончил Сфорца. Все надеются их получить, забывая, что такие истории всегда заканчиваются плохо. Они подъехали к апартаментам на Виа Джулия и распрощались до завтра. Саша вошла в комнату, остановилась у окна с видом в сад Палаццо Спада. Казалось, что прошла не неделя, а целый год с того момента, как она впервые вошла в этот дом. Приключения на юге Италии отличались от всего, что происходило с ней до сих пор, но сейчас казались нереальными, словно она только что прочла «Полицейский детектив». При мысли о Больере ее неожиданно укололо в сердце так остро, что она даже испугалась и заставила себя думать о чем-то другом. Она машинально собирала на стол все, что оставалось в холодильнике, резала помидоры, открывала пластиковые нарезки сыра и ветчины, купленные до отъезда на юг. Идти в магазин или ресторан не хотелось. Хотелось лечь в кровать, завернуться в одеяло и от души порыдать. Но когда она устроилась под одеялом и выключила свет, то, несмотря на ранний вечер, сразу же провалилась в глубокий сон. Сказалась бессонная ночь и перелет. Проснувшись по звонку будильника на телефоне, Саша в первый момент никак не могла понять, где она находится. Дома в России? В отеле в Матере или в Пауле? И только потом сообразила, что проснулась она в апартаментах в Риме. Она полежала еще немного, предвкушая удовольствие и наслаждаясь ощущением вечного города вокруг. Стоит выйти из дома, как окажешься в самой любимой части Старого Рима. А когда за это еще и деньги платят? Саша довольно потянулась и тут же кольнула внутри, остро и уже знакомо, словно сжалось что-то возле сердца. Больери не позвонил, не поинтересовался, как ее дела. Он из вежливости показал ей свою родину, и на этом их отношения завершены. Девушка прекрасно понимала, что никакого будущего с Лисом быть не может, что они даже не перешли на «ты» в своих разговорах. Никаким романом здесь не пахло. Но ей так хотелось вернуться назад, снова впервые увидеть его в квестуре Рима, лететь на маленьком самолете на юг, бродить по узким старинным улочкам невероятной Матеры. Время пролетело так быстро, что она не успела оценить, запомнить каждый миг, каждое ощущение. Ей казалось, что, повторись все снова, она бы замирала и запоминала, и ценила и получала удовольствие от каждой минуты. Но пора было вставать и заниматься делами, и отвлечься от грустных мыслей. В этот момент зазвонил телефон. Саша, боясь поверить чуду, взглянула на экран. Это был Андреа Сфорца, и она, вздохнув, ответила на звонок. «Пронто!» «Алессандро, у нас новости!» Адвокат запыхался, видимо, шел по улице. «Я сегодня с раннего утра в полиции». «Что стряслось?» «Полиция примерно очертила круг, где последний раз отслеживался телефон Дарьи Троицкой. Они опрашивали работников на автозаправках и в барах, и один свидетель найден. По дороге в Калькатте, а это совсем недалеко от Рима, бармен опознал Дарью. Она зашла в бар около заправки и купила бутылку воды. Так как сквозной дороги там нет, она могла ехать лишь сюда, в Калькатту. Сейчас полиция проводит там опрос местных. Городок-то крохотный. Думаю, поехать туда. К суду как раз вернемся. Ты со мной?» «Конечно. Я собираюсь. Заезжай». Им повезло проехать без пробок, что в Риме бывает довольно редко. Конечно, кто-то подрезал или сворачивал прямо перед носом машины, и тут с адвоката Сфорца до Бретини слетали интеллигентность и аристократизм, и он превращался в типичного итальянца за рулем. Он показывал неприличные жесты, ругался, выкрикивал что-то оскорбительное обидчикам, не поленившись опустить стекло автомобиля. Эти неподдельные эмоции Саше даже понравились. По дороге Андреа жаловался, что из-за Троицкого вынужден передать коллегам остальные свои дела, потому что бизнесмен требовал его постоянного ежедневного присутствия в Риме. Правда, и платил соответственно. Постепенно трасса сменилась второстепенной дорогой, а потом и вовсе превратилась в неширокую полосу среди густой зелени и туфовых холмов. Минут через 40 Андреа притормозил и, свернув на небольшую стоянку, где рядом с двумя полицейскими автомобилями припарковалось несколько гражданских машин, остановился, с трудом найдя место для парковки. Дальше только пешком. Они прошли совсем немного по узкой заасфальтированной дороге, когда перед Сашей открылось нереальное зрелище. Впереди, словно опята на пеньке, на одиноком маленьком туфовом холме появился крохотный город. Казалось, что его дома вырастают прямо из туфа и являются продолжением горы. Красные каменные дома, башня и стены средневекового городка просто не могли быть реальными. Это декорация к фильму, возведенная из картона. Но Андреа уже входил в город через средневековые ворота. Внутри все казалось таким же нереальным. Безлюдные средневековые улицы и застывшие фасады домов, арки и балконы, и девушка даже ущипнула себя, не во сне ли привиделся ей этот призрачный город. И тут же, завернув за угол, Саша вскрикнула от неожиданности и ужаса. Из дверей одного из домов выскользнула закутанная в длинный плащ фигура в маске. Услышав Сашин вопль, фигура повернулась и послала девушке воздушный поцелуй. В окне, где-то над ее головой, раздался гомерический хохот, от которого она покрылась мурашками и схватила Андреа за руку. «Я забыл тебе сказать!» — засмеялся Андреа и потряс девушку за плечи. «Очнись, все нормально. Здесь в основном живут художники и вот так над туристами прикалываются. Это мы еще ведьму не встретили». Саша все никак не могла прийти в себя и испуганно озиралась, пока Андреа вел ее по узким замшелым улочкам. На небольшой площади, где окна двухэтажных домов обрамляли коричневые деревянные ставни, а разбитые, позеленевшие от времени каменные ступени вели в старый, закрытый наглухо храм, стояли пластиковые столы и стулья, из открытых дверей одного из зданий доносился запах кофе. «Адвокат, «Кофе будете?» Из двери бара вышел знакомый полицейский, расследовавший исчезновение Дарьи Троицкой. На сей раз он изволил заметить Сашу, поздоровался и крикнул кому-то внутри. «Три чашки кофе!» Они уселись за столик, и инспектор, Саша наконец узнала, что его фамилия Линьяно, кратко пояснил, что, судя по опросам на бензозаправках и в барах, машина Дарьи направлялась именно сюда. «Это неудивительно. Калькатта – необычно привлекательное место. Удивительно то, что именно здесь телефон Дарьи запеленговался последний раз. Мы проводим поиски вокруг Калькатты в лесу среди туфовых холмов». «Инспектор!» К ним подошли двое полицейских. «В тот день, когда, предположительно, женщина направлялась сюда, в городке ее никто не видел. Затеряться здесь трудно, так что сюда она точно не заезжала. А вот машину, похожую по описанию на машину Троицкой, на стоянке видели. В те дни народу приезжало немного». «Значит, ищем везде, вокруг Калькатты очень тщательно, не пропускайте ни одного грота, ни одного оврага». Инспектор повернулся к Саше и адвокату. Бармен в кафе, где женщина купила бутылку воды, вышел из дверей и успел заметить, что за рулем сидел мужчина. Возможно, он опознает водителя, хотя, как сам признался, особо не приглядывался. Саша впервые видела работу полиции, что называется, на месте. Она подумала, что не ошиблась, найдя именно Андреа Сфорца Добритиньи для Сергея Троицкого. Неплохие связи у адвоката, раз он вот так свободно находится сегодня здесь, и работа полиции происходит у них на глазах. Андреа вздрогнул и как бы невзначай попытался осмотреться, что у него не в порядке, почему девушка его так разглядывает. В это время зазвонил телефон. «Хорошо, сейчас будем», — ответил инспектор. «Вы со мной?» — это уже адвокату. Они вернулись на дорогу, ведущую в городок, и с нее по тропинке спустились в лес. Минут через 15 ходьбы по узкой, почти незаметной дорожке они вышли к туфовому холму, и им замахали руками полицейские. «Сюда, инспектор!» «Ничего не трогать! Я вызову экспертов!» — распорядился инспектор. В небольшом овраге рядом с холмом был обнаружен труп женщины, засыпанный ветками и землей. «Этой тропой пользуются редко. Так что пролежать незамеченным труп мог не один год. Если бы женщина не купила бутылку воды и бармен ее не запомнил, мы бы в эту сторону даже не посмотрели. Тот, кто был за рулем, явно не рассчитывал, что ее запомнят». «Если она убита», — вмешался адвокат. «А без заключения экспертов мы этого утверждать не можем. Да и опознания еще не было». Они не стали ждать приезда экспертов, пора было отправляться в обратную дорогу, чтобы успеть к началу слушаний в суде. Саша повернулась, чтобы уходить, но тут что-то блеснуло в траве, и она наклонилась. «Ничего не трогайте!» К ней, заметив, что девушку что-то заинтересовало на земле, уже спешил инспектор. Он осторожно в перчатках поднял блестящий предмет с земли и, опустив в прозрачный пакет для вещдоков, посмотрел на свет. Предмет оказался мужской золотой запонкой. «Ваш клиент случайно запонки не носит?» Саша и Андрея переглянулись. Она пожала плечами, не обращала внимания. Собственно, Саша и видел это Сергея лишь под арестом, а в тюрьме он явно запонки не носил. Андрея также пожал плечами. «Не обратил внимания. Но даже если носит, это ничего не доказывает». «Ну-ну!» — ухмыльнулся инспектор. Можно было представить, как влетит его подчиненным. Блестящую запонку случайно нашла иностранка, а не полицейские, которые должны были поднять каждую травинку вокруг места преступления. А Саша опять задумалась. Ведь адвокат успеет предупредить Троицкого о запонке, и тот сможет найти приемлемое объяснение. Почему полиция разрешила им сегодня присутствовать здесь, в Калькатте? Наверное, это незаконно, и лишь связи адвоката позволили им приехать сюда. И, не удержавшись, сказала об этом Андреа, когда они ехали обратно в Рим. «Глупости!» – махнул рукой адвокат. «У нас также было бы время для ответа, если бы запонку предъявили на допросе». «И вообще, с чего ты взяла, что Троицкий имеет к ней отношение?» Саша пожала плечами и пробормотала что-то. На самом деле она не думала, что Троицкий убил свою жену, но часто вспоминала слова Лиса. «Почему же он не звонил Дарье в последние дни?» Судья Лучия Манзини, строгая дама средних лет в шикарных фирменных очках, вызвавших чисто женскую зависть Саши, внимательно выслушала обе стороны. Саша тихо сидела рядом с Андреа. Права голоса ей никто не давал, и никакого официального статуса в процессе у нее не было. Присутствовать на заседании итальянского суда ей было очень интересно, хотя уголовное право никогда не было ее специальностью, и сравнивать итальянский процесс с судопроизводством на родине было трудно. Как и предполагалось, в судебном заседании был сделан перерыв на 4 дня, и Троицкий остался под арестом. Судья жестко предупредила представителя прокуратуры, что если через 4 дня реальные улики не будут предъявлены, Троицкий будет освобожден. За это время было проведено опознание, и бармен опознал, правда говоривший, что не уверен Троицкого, как мужчину за рулем автомобиля, на котором приехала Дарья. Троицкий уверял, что его близко не было на той дороге, он находился в Турине по делам и может предоставить алиби. Он опознал тело жены, хотя узнать посиневшее лицо, пролежавшей в лесу больше недели жертвы, было трудно. Троицкий лишь мельком взглянул на тело и кивнул. Да, это Дарья. Эксперты сообщили, что женщина была задушена. Опрошенные знакомые Троицких в Италии подтвердили, что Сергей часто носил рубашки с запонками, считая это обязательным на деловых переговорах или на ужинах в ресторане. Но какие именно запонки и принадлежит ли Сергею та, что была найдена Сашей, они не знали. Все шло к тому, что Троицкого обвинят в убийстве жены. Полиция методично изучала все, что было изъято с довольно большой территории на месте преступления. После того, как Саша нашла запонку, они изъяли с места убийства все, что посчитали возможным. Все окурки, бутылки, банки, жевательную резинку, даже если все это находилось далеко от места убийства. Все, что гипотетически может содержать в себе следы преступника. За короткое время был проведен колоссальный объем экспертных исследований. Главное, что осложняло работу полиции, это дождь, прошедший на следующий день после предполагаемого времени убийства. Он старательно смыл все явные и неявные следы. Саша поразилась, что для восстановления картины преступления привлекался математик и специалист по 3D-моделированию. Был проанализирован весь механизм совершения преступления, оставалось лишь получить генетический профиль преступника, на что требовалось время. Лишь в кино это делается за 2 дня, да и то большая часть экспертных исследований в сериалах просто выдумка, в реальной жизни все гораздо проще. Но если все частицы, не принадлежавшие жертве и собранные на теле, совпадут с генетическим профилем Троицкого, запонка уже не понадобится.